Детка, сделай мне подарок, время, чтобы мы с тобой успели дотянуть до взрыва в теле за деньги, за деньги. С такими не целуюсь и по утрам беснуюсь. И каждый раз клянусь я, что забуду этот путь. Сегодня пьяным буду вновь скрывать глаза, платить деньги за любовь и чудеса. Танцую пока молодой, забывая про страх, но буду каждый раз погибать по утрам. Сегодня пьяным буду вновь скрывать глаза, платить деньги за любовь и чудеса. Танцую пока молодой, забывая про страх, но буду каждый раз погибать по утрам. Я здесь всего лишь, чтобы развлекаться. Сегодня мы разучим эротанцы, одену панцы. Но с такими не целуюсь и по утрам беснуюсь. И каждый раз клянусь я, что забуду этот путь. Сегодня пьяным буду вновь скрывать глаза, платить деньги за любовь и чудеса. Танцую пока молодой, забывая про страх, но буду каждый раз погибать по утрам. Сегодня пьяным буду вновь скрывать глаза, платить деньги за любовь и чудеса. Танцую пока молодой, забывая про страх, но буду каждый раз погибать по утрам. Погибать по утрам. Погибать по утрам. Погибать по утрам. Погибать по утрам. И сегодня мне хотелось бы образумить всех непорядочных дам, что так или иначе свернули с пути будущих мам. Ведь невозможно с таким порогом вечно заплывать за буй. Но напоследок, детка, еще раз для меня станцуй.